Глава 3. Наарос. Старый меч и новый друг. Эйрар и прежде нередко бывал в Нааросе, но ни разу еще с 5 золотыми, которыми он мог располагать, как только заблагорассудится. Право же, это приносило новые ощущения. Обходя лужи, он долго бродил между лавками, потом пообедал в харчевне и оставил там на сохранение свой вьючок. Соблазн что-нибудь купить одолевал его, впрочем, только до тех пор, покуда он не входил в лавку с намерением поторговаться. Всякий раз он вовремя вспоминал, что весь его дом помещался теперь у него на спине, точно панцирь черепахи, и так и не купил даже того, мимо чего в ином настроении навряд ли бы прошел. Например, мимо книги заклинаний, привлекшей его взгляд на улице книжников. Чудесная маленькая книга как раз уместилась бы в кармане. А вот к улице, где брат его отца держал мастерскую и дом, принадлежавший Фабрицию, а также гавань, где этот последний наказывал ему разыскать кок-единорог, он и близко не подошел. Нет уж, туда его, пожалуй, мог загнать только страх смерти. И тем не менее, когда в просветах между домами показывали стройные мачты, а ветер доносил острый запах пряностей, привезенных откуда-нибудь с южных островов или из Ураведу, сердце Эйрара начинало биться сильнее. Эх, если бы кто-то другой, не Фабриций, предложил ему поехать туда. Эйрар заранее разыскал улицу Единорога, часовню Святой Матери и таверну Старый Меч. Это было нетрудно. Бревенчатый, с выступающим верхним этажом, фасад таверны давно потемнел от времени. Возле узкого входа топтался какой-то верзила, никому не уступавший дороге. Волосы неопрятно свисали ему на глаза. Выглядел он довольно зловеще. Эйрар прошел мимо. День между тем клонился к закату. Еще немного и закроют ворота. Городской шум начинал постепенно стихать, когда Эйрар свернул на улицу у подножия скалистого мыса. Волны Наара омывали утесы, увенчанные темным на вечереющем небе силуэтом цитадели. Улица повторяла все извивы древнего, давно засыпанного крепостного рва, на месте которого ее проложили когда-то. В ловчонках, занимавших первые этажи, продавалось оружие и яркие безделушки из тех, что любят солдаты. Если бы Эйрар не успел притомиться, слоняясь по улицам, он бы вряд ли здесь задержался. И если бы ему не пришлось весь день разглядывать совершенно ненужные вещи, может и не заворожил бы его до такой степени этот кинжал, игравший цветными камнями в последних солнечных лучах. Видать, однако, судьбы не минуешь. Эйрар так и замер при виде вещи, которую он мог купить и носить с собой. Он вошел. Хозяин лавки, косоглазый толстяк, подал ему кинжал с медлительностью истинного торговца. «Пермандосская работа», — сказал он. «За 40 сальваров отдаю». Оружие было прекрасно сбалансировано. Едва взяв его в руки, Эйрар понял, что нипочем не сможет с ним расстаться. От нетерпения он даже не стал особенно торговаться и сбил цену только до 30, хотя, кажется, мог получить кинжалы дешевле. Наконец он вытащил один из своих золотых. Лавочник задумчиво повертел его в пальцах и смерил юношу взглядом. Потом спросил, «Разве ты не Дейл Карл?» «Дейл Карл. И что с этого?» — ответил Эйрар, несколько рисковато, ибо с подобным ему приходилось уже сталкиваться. «Это наша страна», — торговец попросил терпеливо. «Покажи мне, пожалуйста, грамоту, подтверждающую, что тебе дарована льгота». «Не очень я понимаю, о чем ты», — пробормотал Эйрар. Он, конечно, прекрасно все понял, но сознаваться больно уж не хотелось. «Льгота», — повторил лавочник. «Грамота, заверенная печатью господина нашего провозта, с разрешением покупать те виды оружия, которые, согласно указу, Дейл Карлом носить запрещено». Эйрар почувствовал, как жаркая кровь бросилась ему в щеки. Он выхватил у лавочника свой золотой и крикнул. «Указ! Ну и можешь воткнуть этот кухонный нож господину провозту в жирное брюхо! С моими наилучшими пожеланиями!» Косые глаза часто заморгали. «Молодой человек, не я выдумывал правила, по которым ты должен жить. Это так же верно, как то, что не я наделил тебя 6 футами роста. Поверь, хуже всех из этих дел приходится именно мне. Ведь теперь я должен узнать твое имя и припроводить тебя в казармы лучников на допрос. Кто таков, да зачем тебе подобные вещи? А не припровожу, вдруг окажется, что как раз господин провоз тебя подослал. И как ты думаешь, что тогда со мной будет?» При этих словах Эйрар не только ощутил невольное сочувствие, но и припомнил кое-что, почти позабытое за всеми перипетиями дня. «Насчет имени?» — сказал он. «Мы поговорим после, а что касается лучников, что ж, пойдем. Я знаю одного, который не откажется замолвить за меня словечко». Толстяк поглядел на него искоса. Было похоже, что его подозрения полностью подтвердились. «Спасибо за любезность, молодой человек, но мне не на кого оставить ловчонку. Ты ведь знаешь, как дойти до казарм? Первая улица направо». Он слегка поклонился, не скрывая злорадной улыбочки, от которой Эйрару захотелось расквасить кулаком жирную рожу. Он молча вышел. Улица привела его на широкую мощенную площадь. Сюда он никогда еще не забредал. Дальний конец площади был перегорожен. Оттуда шла дорога на скалу, к замку. В воротах стоял человек в солдатской кожаной безрукавке и шлеме с забралом. Прижав локтем длинную алебарду, он внимательно рассматривал какое-то пятнышко у себя на ладони. Когда подошел Эйрар, он поднял голову. «Чего надо? Скажи, Перт ведь лучник здесь?» Стражник смерил Эйрара взглядом почти так же, как незадолго перед этим торговец, только еще менее дружелюбно, ибо никакие деньги ему не светили. Потом поправил алебарду, повернул голову и позвал. «Лауш! Эй, Лауш! Скажи длинномордому, к нему тут какой-то сопляк пришел». Ни разу еще Эйрару не доводилось иметь дела с Валькинговой стражей, разве что самим Пертвитом, да с добродушными остолопами, следившими за порядком на рынке. Небритый Пертвит вышел в шлеме и при мече, почесываясь и зевая. Было заметно, как раздражали его смешки и намеки товарищей, высунувшихся взглянуть на пригожего юношу Дейл Карла, вызвавшего его из казармы. «Ну чего еще?» — буркнул он почти зло. Еще немного, и задетый Эйрар, пожалуй, ушел бы. Но нет худшего одиночества, чем одиночество сельского жителя, угодившего в город. Он сказал: «Я просто подумал, ты верно подскажешь таверну, где для нас с тобой нашлось бы по косточке обглодать. С деньжатами-то?» И подкинул на ладони одну из монет. Плохое настроение лучника вмиг испарилось. «А ты молодчина, сынок. Кто не скупится на угощение для старого рубаки, из того получится валькинг. Это я тебе говорю. Нет, правда. Хоть бы одна свинья раскошелилась с тех пор, как здесь побывал принц Аурарий. Приехал, понимаешь, в свете имперского вице-короля, да и прислал нам, стражникам замка, по 6 бутылок на рыло, выпить за его здоровье». Взяв Эйрара под руку, он повел его через площадь прочь от ворот. Привратник остался глядеть им вслед и, кажется, подбирал слюнки. Пертвит резко оглянулся на него и фыркнул. «Императорские вонючки. Надушенные. Тьфу! А уж рыжебородый. Кто вообще припомнит, чтобы он покупал вино нашему брату? И пусть хоть весь город слышит, что я тут болтаю. Начхать. Ага. Вот славненькое местечко». Темноватая комната сперва показалась Эйрару необозримо громадной. Чадили факелы, люди кругом оглушительно гомонили. В сторонке вращалось великое множество вертелов. Пахло поистине восхитительно. Хозяин подошел к ним, заранее расплываясь в улыбке при виде алого треугольника, нашитого на плече у Пертвита. «Нам отдельный уголок», — велел лучник. «Подождичь и Каринского. Только не того, что у тебя смолой отдает». На лице трактирщика мелькнуло беспокойство, и Пертвит добавил: «Все в порядке, приятель. Мой дружок нынче богат. А ну, Эллер, покажи ему свои рыцарские цвета». «Меня зовут Эйрар», — сказал юноша. Но послушно предъявил хозяину золото, и тот самодовольной ухмылкой повел их в самый дальний конец, где они сели друг подле друга на скамью вроде церковной, с подлокотниками, некогда вырезанными в виде занятных звериных головок. Головки эти были давным-давно изуродованы ножами пьяных посетителей. Мальчик-слуга поставил перед ними бутылку. Пертвит отпил изрядный глоток и глянул на Эйрара не без участия. «Ты ведь хочешь наняться работать, верно, сынок?» Ему явно хотелось отблагодарить юношу хоть чем-то, что было в его власти. Эйрар почувствовал, что краснеет. «Да мне вообще-то не к спеху. Я бы еще денька 2-3 погулял бы, посмотрел, что тут и как». «Ага, уже?» — громогласно расхохотался Пертвит. «И что она? Хорошенькая? Поверь на слово знатоку. Смотри первым долгом на титьки. Мордашка не в счет. Всякие там щечки, глазки, вроде вывески перед лавкой, не больше. Она что ли тебе подарила колечко?» Эйрар, воспитанный в скромности, вспыхнул как маков цвет и с трудом выдавил: «Да нет, нет». Требовалось срочно что-то придумать, отвлекая внимание от поручения Мелибоя. И он пустился в историю с неудавшейся покупкой кинжала. Выслушав, Пертвит присвистнул и отпил еще глоток из бутылки. «Клянусь верой, парень, это так же незаконно, как собаке гонять уток на птичьем дворе. Ты что, серьезно ничего не знал об указе? Я слышал что-то насчет длинных клинков. Но простой кинжал? Простые кинжалы в Нааросе все как один обзавелись длинными клинками по распоряжению нашего высокочтимого барона Ванат Мелипига. Что бы такое придумать?» Он побарабанил пальцами по столу. «Сдается мне, если хочешь отмыться, самое лучшее — это пойти в магистрат и покаяться, мол, ошибся, простите. Там, правда, понадобится, чтобы трое свидетелей выступили в твою защиту. Я-то с удовольствием приду и поклянусь, что век не видел парниш безобиднее тебя, но вот где ты возьмешь еще двоих? Погоди, а может, Фабриций?» «Без сомнения», — Эйрар коротко рассмеялся. «Но только если я за это соглашусь плыть на его проклятом корабле. Если бы речь шла о поездке в Дзик или Ураведу, ты и вправду мог бы сразу разбогатеть. Однако это твой Фабриций, насколько я знаю, ведет дело только с 12 городами, и в основном с Кареной. Так что заработать на этом деле, хоть сальвар, у тебя шансов не больше, чем разыскать колодец вина. Ладно, забудем завтрашние трудности до рассвета, как в песне поется». Он снова приложился к бутылке, откинул голову и запел: «Когда я был молод и розовощек, я о старости дальней не думать не мог. А присыпало бороду зимним снежком, и я понял, живи сегодняшним днем». Там еще 7 куплетов, но смысл у них примерно такой же. Трактирщик подал дичь, и она была вправду вкусна, сдобренная соусом из крохотных креветок, что водится в устье Наара. Пертвит все сильнее напивался и болтал без умолку. Он был в прекрасном расположении духа. Но Эйрар чувствовал себя чем дальше, тем неуютнее. И так уже за ближайшими столами посмеивались, глядя на них. Эйрар с трудом представлял себе, как это он сумеет исполнить поручение Мелибоя. Ведь там, куда ему следовало пойти, Пертвиту никто не обрадуется. Какую же глупость он сделал, надумав именно сегодня его угощать. В конце концов, когда очертания комнаты уже начали слегка затуманиваться перед глазами, он не выдержал. «Друг лучник, мы славно повеселились, но мне, знаешь ли, пора. Ты уж прости, дела». «О, нашему петушку не втерпешь!» — перебил Пертвит во всеуслышание. Наклонился к Эйрару и погрозил пальцем. «Нет, парень, ты как хочешь, а я с тобой. У всякой девки должно быть по 2 любовника. Должен же кто-то караулить за дверью. Право, я тебя уверяю». «Нет, это я тебя уверяю, и не моги мне перечить». «Что? Или я не стражник его светлости рыжего барона нашего сиятельного ублюдка? Эй, Гурион! — махнул он хозяину. Счет! Расплатись с ним, сынок, а я так и быть оставлю мальчишки на леденцы. Да и пойдем, что ли. Быть может, вино в самом деле отчасти туманило Эрару голову, но в любом случае, что он мог поделать против этакой властности, да еще подкрепленной алым треугольничком на плече? Только идти вперед и надеяться, что те, кому он был послан, сумеют уж как-нибудь обезопасить себя от незваных гостей. Расплатившись, он поднялся. Пертвит взял его под руку, хлопнул трактирщика по спине, отсалютовал кому-то за ближайшим столом и со всей величавостью повлек Эрара к двери. Свежий ночной ветер пахнул им в лица. Эрар почувствовал в воздухе привкус морской соли. В Транкстеде такое бывало лишь в пору южных ветров. Пертвит спросил деловито. «Куда идем?» «Я-то на улице единорога, а тебе разве не надо какому-нибудь часу вернуться в казарму?» «А пошли они все. Я ведь кто?» «Угадал. Стражник». «А стражнику самое милое дело постеречь дружка, пока он любезничает с милашкой. Я сам поговорю с ночным караулом, если напоримся. Послушай, а у нее там нет сестры?» В городе было тихо. Ни звука напоминавшего дневной гам, лишь эхо шагов. Луна низко висела на небосклоне. Всюду лежали густые черные тени, да там и сям горели в окнах огни. Постепенно даже Пертвит примолк, оставив свою болтовню. Немногие встречные кутались в плащи и явно не жаждали общества. Когда Эрар и лучник проходили мимо часовни Святой Матери, что-то шевельнулось во тьме. Потом от стены старого меча отделился некто и посветил им в лица масляной лампой, выхваченной из-под плаща. «Куда направляетесь?» Свет бил в глаза. Но все же Эрар наполовину узнал того долговязого, что ошивался здесь днем. «Иду, куда хочу, и перед тобой отчитываться не собираюсь», — неожиданно железным голосом ответил Пертвит и коснулся нашивки на плече. «Не слепой?» В гостинице вдруг зажегся свет и столь же внезапно погас. «Проходи, стражник», — отозвался Верзила, опустил фонарь и отступил в сторону. И тут краешком глаза Эрар подметил какое-то движение, и шестое чувство внятно остерегло. «Опасность!» Пертвит среагировал еще быстрее. С проворством, какого Эрар ни за что бы не заподозрил в полупьяном, выхватил короткий меч и сделал стремительный выпад, крича во все горло. «Стража! Стража! Апакс! Апакс!» Здоровяк непонятным образом ушел от удара. Эрар услышал звук рвущейся ткани. Что-то коснулось его, он обернулся. В тот же миг, навсегда впечатываясь в память, над плечом просвистело копье с наконечником, похожим на лист лавра, и воткнулось в Пертвиту спину чуть ниже лопатки. «Апакс!» Боевой клич валькингов захлебнулся мучительным хрипом и смолк навсегда. Кровь хлынула юноше на руки, а потом нечто тяжелое ударило его в висок, и он свалился прямо на тело Пертвита, лучника из замковой стражи.